Глава 1. Старт симулякра. Возрождение всегда происходит во тьме. Почва, дерн, снег, даже насыпь небольших камней или копна сена — годится все. Ты можешь вынырнуть из воды или болота, откопаться из песка в пустыне, наверное, даже груда костей подойдет. Любое укрытие сгодится, чтобы восстать из него, сверкая грязным голым задом. Но навстречу свету. Шипя под нос нехорошие слова, я выдрался из-под слоя прелых листьев, пахнущих затхлостью и тараканами. Вокруг, освещаемый я внутренним солнцем, тихо шелестел негустой молодой лесок. Птички поют. Идиллия. Промелькнула мысль, что надо бы срочно найти какой-то безопасный уголок, разобраться с обещавшей включиться системой, которая уже намекающе помаргивала красными конвертиками в углу зрения. Но душа требовала совершенно иного. Требовала? Нет, она стонала. Она стучала ботинком по трибуне и скрежетала зубами. Я выпрямился до хруста позвонков, задрал голову, сделал глубокий вдох и заорал, посылая всех своих тренеров, учителей и подручных, их родственников, их домашних животных во все дыхательно-пихательные направления. Прошелся по всем трем наставникам, мастерам Су-Шуню и Су-Лону, и настоятеля Ли Фусонга не забыл, уделив последнему особо заковыристый оборот. Мысль о том, что компьютер безжалостно стер их вместе с монастырем из существования, растекались по моим нервным клеткам, как мед, сочащийся из сисек малюсеньких цветочных фей. Пока слушал эхо, у меня немного отлегло. Все позади. Наконец-то все кончилось. Этот мир добр, он не дает тебе сдохнуть. Окончательная смерть будет твоим и только твоим выбором. Как и не дает провалить обучение. Хочешь его прервать? Портал отказа. Нет, преподаватели сделают все, чтобы ты получил необходимые знания, навыки и умения. Но тебе это не понравится, потому что твои интересы и пожелания не учитываются. Скорее, наоборот. 20 чертовых лет эти уроды насиловали мою психику и изнуряли нагрузками тела. И не одни, а с целой сворой безликих, лысых помощников, старших учеников, средних учеников, младших учеников, послушников и даже приглашенных гостей. В монастыре много кто жил. Чисто из принципа я не старался запоминать их имена. И много еще чего совершал непочтительного. Совершал поклон, но без надлежащего уважения. Подвергался избиениям, но благодарил за них без должной искренности. Не стремился постигнуть, как выразился настоятель, сам дух того, что они пытаются передать. Естественно, я не старался познать дух. Это ведь банально означало утратить едва ли не большую часть своего «я». Воспитание, культура, образование, образ мысли, логика, наконец. Когда твои учителя выглядят как комические персонажи старого китайского фильма, то никакое их умение по запечатыванию духов, каллиграфии или прием, валящий несколько деревьев за раз, просто не кажется серьезным. Сначала, первые года три, я просто не мог уговорить себя воспринимать их серьезно. А потом озлобился. Все, что имело две руки и две ноги, вокруг так или иначе заставляло напрячься самым неудобным образом. Спарринги, состязания, поручения, внезапные тренировочные нападения. И чем хуже становилось, тем сильнее я упирался. Наверное, для тех людей, кто не так много смотрел и читал разные ереси, вжиться в новый образ было бы куда проще. Су-Шунь. Хитрый, лживый и лицемерный пройдоха. Весь узкий и согнутый от старости, с такими же узкими усами и бородой. Старый, говнистый садист выдавал наиболее болезненные наказания. Приказать ученикам подкрадываться ко мне и бить палкой по голове, как только начну дремать. И так в течение недели? Это было почти милосердие. Под конец своего обучения, когда я начал всерьез уже метелить его порученцев, из кустов выскакивал он сам и разделывал меня, как бог, черепаху. Его сюсюкающий птичий говорок будет преследовать меня во снах, как и жеманная морда поясничающей мартышки, которую он использовал вместо лица. Этот старый козел отвечал за духовную подготовку. Под его началом я учился правильно медитировать, занимался каллиграфией, познавал тайны монашеской алхимии и приготовления снадобий. С его предметами у меня особых проблем не возникало. Я хотел учиться и учился. Но вот что касается его распоряжений и поручений, тут у нас были проблемы. Я отказывался доставать мозг у еще живой обезьяны, выкинул и разбил кувшин, собранный в ближайшей деревне мочой девственниц, не стал бить обожженного кислотой крестьянина, потерпевшего неудачу при сборе нужных почтенному мастеру слизней в пещере, и много-много чего еще. Это невероятно злило и мастера, и его подручных, но вовсе не потому, что они задавались целью омрачить мою жизнь. Просто я считался младшим из младших, который не просто проваливает поручение, предназначенные именно для него, а даже имеет наглость отказываться от них. Такое поведение менталитет сгенерированных компьютером монахов признавал невыносимым. Су Лон — этакий китайский бородатый варвар. Здоровенная, коротконогая обезьяна со свирепейшим выражением лица и здоровенной же густющей бородищей, торчащей по сторонам воинственными клоками. Такое китайцы в свое время очень уважали. Сам мужик был вполне понятный и простой. Дрессировал целый полк монахов, включая и меня, в рукопашном и вооруженном бою. Никакого секретного стиля, возбужденного таракана. Голая база. Удары руками, ногами, головой, изогнутый меч, копье, лук, посох. Единственное поручение, что он время от времени выдавал, это притащить ему пару здоровенных глиняных амфор местного алкоголя. Совершенно другим делом были те козлы, которые метили на место его личного ученика и звались младшими мастерами. Избить в поединке куда сильнее, чем нужно. Каждый раз и каждый день. За что? Да просто так. Потому что сам мастер, когда подопьет, лупит их со всей дури. А ее у него много. Поэтому налицо был порочный круг. Сильные били слабых, просто потому, что могли и желали копировать учителя. Если прилетало настолько сильно, что на следующий день тренировок проявить прыть было нельзя, то Су Лон вставал сам, брал свой шест и наказывал провинившегося так, что тот пару недель лежал пластом. Тут хоть мне под конец удалось оторваться от души, напав на козлов и переломав им все, что можно, полновесными ударами рук и ног, используя энергию ки. Они умели и могли куда больше меня, но в спаррингах стоял жесткий запрет на использование внутреннего усиления. Вот я его разок и нарушил. Ли Фу Сонг — главная жаба в моей персональной адской песочнице и главное спасение. Первые лет 8 его роль была почти незаметна. Высокий, лысый пень, вечно прямой, как палка. Изредка появлялся и изрекал что-то, ну, очень китайско-шаолинско-норовоучительное. И обязательно со вздернутым пальцем в небо. А потом, когда я как-то раз остервенел и начал кидаться с пяткой наголо на все живое, его как будто подменили. Ну, на следующий день, после выданных мне побоев, старик начал появляться едва ли не каждый день, менять модели поведения. Он угрожал, наказывал, льстил. Ходил за мной и бубнил, пытался шутить или вести себя по-небратски. Пару раз даже достал откуда-то узкоглазую девушку в простой одежде мне на ночь. Угощал фруктами, вымоченными в меду. Избивал. Демонстрировал действительно впечатляющие приемы. От некоторых челюсть буквально отваливалась. Тем не менее, что-то во мне буквально уперлось. Я не мог воспринимать их философию, образные выражения и сомнительные единицы измерения, которыми Фу Сонг пользовался. Старый пердун, как я прекрасно понимал, был ключевым персонажем этой тренировки. И он лично пихнул меня в зеленый портал, когда я, наконец, идеально исполнил требуемый иероглиф высшего запрета. Летел я туда с улыбкой победителя на лице, понятия не имея, в чем именно победил. Но чувство было именно таким. Теперь я тут. Стоял и бурно дышал во всю грудь. Жизнь прекрасна. Я радовался этому каждый раз, как выпадала возможность. Зрение без очков, никакой одышки, никаких болячек. Вечность. Теперь еще и не скрашиваемая тоннами пинков и ударов от моих наставников. Я очень счастливый, голый, грязный мужик. Проблема, с которой на раз справляются все попаданцы — выход к цивилизации. Чаще всего они, как скромные герои, выходят к деревне, постоялому двору или дороге. А тут этого нет. Мир-то новенький, с иголочки и, да, штаны. Штаны есть практически у всех. Не у меня. С другой стороны, я уже несколько часов шатаюсь по лесу, сверкая гениталиями и треща ветками, но до сих пор не был атакован какими-либо волками, медведями или злыми разбойниками. На глаза попался небольшой зверек и пара птиц, но все, что я о них узнал, — это надписи. Зверек мелкий, птица маленькая. Зато встреченная мной живность не нарушала своим внешним видом большинство законов земной эволюции. Лапки и крылья были вполне узнаваемых количествах. Система выдавала информацию о любом объекте. Достаточно было пристально на него смотреть. Но в режиме капитана очевидности. Ветка, палка, листик. Устав смотреть на происходящее вокруг, я уселся в позу лотоса, прикрыл глаза и скомандовал. Статус. Статус. Имя — Соломон. Раса — человек. Класс — странствующий монах, стальной. Пол — мужской. Уровень — первый. До следующего уровня — 500 единиц опыта. Фракция — отсутствует. Характеристики. Сила — 20 единиц. Выносливость — 22 единицы. Ловкость — 17 единиц. Реакция — 18 единиц. Восприятие — 20 единиц. Энергетика — 18 единиц. Дополнительные характеристики. Отсутствуют. Свойства бессмертного. Возрождение. Максимальный уровень. Вечный. Максимальный уровень. Зов к матери. Максимальный уровень. Особенности. Неподъемная душа. Непочтительный ученик. Первым делом мое внимание зацепилось за особенности. Неподъемная душа. Неподъемная душа. За свою жизнь вы впитали такое количество информации, что ваша душа потеряла легкость эфирного тела. Выйти в астрал или отправиться в духовное путешествие – для вас недостижимое деяние. Ни один бог не захочет такого последователя. Ваши молитвы тоже не смогут оторваться от земли. Но есть и положительные стороны. На вас почти не действуют ментальные техники и приемы. Примечание. Ваше присутствие тяжело давит на существ, восприимчивых на духовном и ментальном уровне. Прекрасно. Нет, я совсем не отказываюсь иметь защиту мозга от любителей в нем поковыряться. Это очень солидный плюс. Если и не близкий к большому преимуществу, так хотя бы добавляющий душевного спокойствия. Но как быть с теми, кого я буду раздражать одним своим присутствием? Про божественное отторжение не особо страшно, надеюсь. Непочтительный ученик. Ваши учителя были недовольны вами. Виновата ли ваша грубость, бунтарская натура или просто нежелание следовать путями культуры учителей? Теперь неважно. Любой уважающий себя преподаватель, ментор или наставник теперь ясно видят эту вашу черту и делают выводы. С другой стороны, метка видна хулиганам, шкодникам и прочим непокорным личностям, давая им знать, что вы такой же, как они. Чудесно! Я монах-хулиган, от которого будет воротить тонко чувствующие натуры и порядочных граждан. Насторожило другое. В самом старте две особенности, и ни одна из них ничего не убавляет и не прибавляет. Никаких цифр, как будто. Это просто объяснение ярлычки. Констатация фактов. Очки маны, жизни, их нет. Иных значений нет. Но это ладно. Это как-то лезет в псевдоигровую логику. Если мир реальный, то никакие полоски не отобразят твое самочувствие. Свойства бессмертного. Возрождение. После смерти вы возродитесь в радиусе 1 километра от места вашей смерти по истечению 1 часа. При возрождении базовые потребности организма будут частично удовлетворены. Внимание! В зависимости от обстоятельств, умений, поступков бессмертного и других факторов, условия возрождения могут быть изменены. Вечный. Ваше тело не стареет. Это свойство исчезает, когда бессмертный находится в обучающих сценариях, либо обучается основам класса иным способом. Я задумчиво сидел на заднице, полуприкрыв глаза и мысленно гладил шаблоны, над которыми злобно надругалась система. Вроде бы все как надо, но как-то не так. Что же получается? Если я захочу освоить продвинутый класс, то стану старше? Загадка. Впрочем, сейчас это не важно. Война план покажет. Я могу крепко врезать, умею выживать на минимуме еды, будь проклят, Сулон. И по собственным ощущениям очень вынослив. Прочитаем конвертики системы, не зря же они красные. Добро пожаловать в мир Панна. Мир сказочных приключений и бесконечных возможностей открыт перед вами. Ваша жизнь отныне целиком в ваших руках. Кем вы станете, чего добьетесь и что обретете, зависит только от вас. Ага. Значит, мир зовется Пан, а не Симулякр. Наверное, Симулякром назван весь проект. Вначале будет слово. Первыми в Пан придут старшие народы. Небольшим числом вступят они под сень нового мира и наибольшей силой будут. Теплой весной встретит их мир, дабы охранить и приумножить. Матерью да будет проведена граница широкая, замкнутая вокруг врат, пропустивших их, и будет стоять граница до жаркого лета, изгоняя и отгоняя зверей хищных и прочих чудовищ дикого мира. Вторыми с небес падут бессмертные, чуждые старшим народам всем, кроме языка и облика. Они будут умирать и воскресать. Жить вечно и расти в силе. Нужно им помнить, что совершенные грехи прибудут с ними до конца времен, если не приложат они усилий, дабы смыть их. Третьими в Пан вступят младшие народы с началом жаркого лета. Некоторые будут в начале, другие в конце своего пути. Для них нет защиты, только шанс начать все заново. Бессмертный, помни. Этот мир полон сказочных чудес и невероятных кошмаров, глубоких тайн и простых радостей. Но он не беззащитен перед твоим бессмертием. Есть участи и похуже смерти. Ладно, запомним и обдумаем. Особенно насчет похуже смерти. Дальше. Внимание! Прогрессируйте, набирая уровни. Каждый полученный уровень приносит вам очки развития, их можно использовать в домах матери и у наставников. Тратьте заработанные бережно и внимательно. Вернуть вложенные очки можно будет только пройдя задание эпического уровня с перерождением. Это займет минимум 25 лет. Моя челюсть вдруг сильно захотела встретиться с пожухлой травой гостеприимного леса. Но ничего ж себе, девки пляшут по 4 штуки в ряд. То есть, захотел ты исправить свои ошибки. Будь добр, напрячься до потери пульса, а в конце потерять весь прогресс, став младенцем, зато сразу большого уровня. Ага, или как? И вперед, развивайся заново, вкладывай вернувшиеся очки, ищи наставников, размах поражает. Последний красный конвертик. Совет от куратора. Не используйте заработанные за уровень очки характеристик для прогресса характеристики, которая еще не достигла предела развития. У каждой расы свой предел. Достичь его можно естественным путем. Познавайте себя и мир. Усилия всегда окупаются. Ага. То есть существует некий предел, который можно достичь простыми тренировками. Но это намекает сам статус. В нем отсутствуют такие значения, как интеллект, удача, мудрость и прочие спорные характеристики, которые не находили у меня понимания при прочтении книг. А то часто бывало. Главный герой — маг с зашкаливающим значением интеллекта, а ведет себя дурак дураком, ошибки совершает, идет на поводу у эмоций, рискует. Хотя, жаль, конечно, я б совсем не отказался от возможности стать умнее, просто бегая по лесу и сшибая палками белок. Выходишь потом из леса умный-умный, сразу к местному пахану на прием, советником при дворе работать и прогресс двигать. Мои грустные мысли прервал едва слышимый ритмичный стук. Либо это очень ленивый дятел размером с бегемота, либо рубят дерево. Поёрзав немного и определив направление, в котором раздавался звук, я зашагал на него. Смело выдравшись из кустов, я увидел около десятка мужиков, занятых рубкой деревьев. Одетые в серые полотняные штаны, чуть ниже колен, и рубахи, перепоясанные кожаными ремнями, они, не особо глядя по сторонам, споро занимались своим делом. Трое, орудуя массивными топорами, наносили окружающей среде вред в виде ударов по облюбованному дереву. Остальные топориками умело и быстро превращали упавшее дерево в прозаическое бревно. Я решил обратить на себя внимание и поздоровался на рошванском. «Здорово, мужики!» Отреагировали мужики в различных вариациях с явной отсылкой на местный фольклор. Один из них, сверкая голым мохнатым торсом, распрямился, сплюнул и тут же крикнул, обращаясь, как мне показалось, ко всем сразу, «Штаны не отдам!» Компания закатилась в хохоте. Я растерянно стоял на месте, переводя взгляд от одного к другому. Наконец, один из них, кряжистый, здоровый дядька с густой сединой и буквально брежневскими бровями, отсмеявшись, нагнулся, что-то подобрав, и кинул это мне. «Прикройся, орел, штаны уж точно не отдадим!» «Спасибо, добрый человек», — сказал я, обматывая чресло рваной и видавшей виды тряпкой. Настроение скакануло вверх. Я осмотрел трудящихся. «Все человеческого роду племени. Хоть в энциклопедию вноси под заголовком «обычный работающий мужик». Славянские морды лица, русые черные волосы, у одного шевелюра пшеничного цвета. Телосложение у всех было неуловимо схожим. Этакие узловатые и жилистые мужики, привыкшие к физической работе. Уровни 3-4. Пашут слаженно, бросили на меня пару любопытствующих взглядов, кто-то перемолвился с соседом парой слов, и все. Я явно не звезда сегодняшнего шоу. Это хорошо. Большинство шуток про дровосеков плохо кончаются для заблудившихся в лесу. Лесорубы сосредоточились на работе, а я решил потираться рядом с щедрым бородачом. На пути к нему чуть не споткнулся о кучку еще какого-то тряпья. Кучка взглянула на меня большими глазами какающего суслика. Огромными, круглыми и фиолетовыми. А, так вот куда делась рубаха мужика, не пожелавшего расставаться с штанами. В нее закуталась мелкая чумазая девчонка. Девушка. Особо было не разобрать. Система подсветила подрубашное существо, как «Лилисанна, человек, маг, первый уровень». Существо молчало и явно неловко себя чувствовало, продолжая на меня пялиться. Я спохватился и отошел на пару шагов в сторону, буркнув «Прости». Повязка была намотана небрежно, и с угла зрения фиолетово-глазой ничего не скрывала. «Приходим, значится, мы с утра сюда с мужиками. А из земли ёмная лапка торчит и шупает чего-то. Ну, я и выдернул. Чай мать предупредила, что с неба люди голые падать будут, и им чуток подмагнуть — дело хорошее», — проинформировал меня мужик с бровями. «Смотрю, девка. Мелкая, голая, грязная, как моя подмышка вечерами. А сиськи, как будто у мамки своей украла. Ну вот, ерей, ей свою рубаху и отдал, чтоб не замерзла». Потихоньку мы разговорились. Сначала я просто стоял около него и играл в игру. Вопрос-ответ. В обе стороны. А потом, без лишних вопросов, принялся отволакивать готовые стволы деревьев к краю поляны, откуда их утаскивали приходящие мужики. «Не, ну а чё? Топора у меня нет. А так хоть что-то». Обратил внимание, что я существенно сильнее тех, кто таскал бревна до меня. На игру в дедушку Ленина народ взирал благосклонно. И никаких стремлений прогнать меня и магичку не высказывал. «Прекрасно. Любая крошка информации для меня сейчас на вес золота. Жаль, что мелкая молчит, как партизан». Бравастый мужик, представившийся Крикорием, поведал следующее. «Перенесенная в этот мир империя Рошван, которая неминуемо возродится и воссияет, будет рада видеть бессмертных посланников матери гостями, работящими и продуктивными гостями. Особенно она будет рада тем гостям на своей территории, которые обладают классом. Доказано, тряпка прикрыться получена бесплатно. Чем выше цвет класса, тем радостнее и гостеприимнее будут добрые и порядочные рошванцы, при условии, что достопочтимые обладатели классов обладают упомянутым выше трудолюбием и полны желания помочь. А уж если уважаемый бессмертный, известный своими благими деяниями, принес присягу верности императору Агрину Ворону, отслужил в военных силах империи, покрыв себя славой, то он даже может получить гражданство Рошван и поселиться в любом из городов империи. Пока я переваривал эту информацию, Григорий шумно хлебал из кожаной фляги воду и косил взглядом на тихой сапой, подползшую к нам кучку ветоши сиреневыми глазами. Пока еще магичка не произнесла ни слова, но внимательно и пристально на нас пялилась и явно грела уши изо всех сил. У меня такое поведение бессмертной вызывало резкую неприязнь. Бравастый Криша тем временем допил и решил свернуть с агитацией, вернувшись к работе. Я последовал его примеру. Необходимо было устаканить полученные знания в картину мира. Итак, думал я, таща бревно, все выглядит достаточно просто. Скорее всего, условия старта всех рас и народов будут плюс-минус равноценны. Соответственно, такими же будут требования различных начальных социумов к игрокам. «Будь полезен, гость, или мы выкинем тебя на мороз, в смысле в дикую глушь, без инструментов, навыков, знаний. Игроки выживут и там, но не обременяя общество смертных, для которых каждый час пота и крови сейчас — это залог процветания в будущем». Но вот что будет с теми землянами, которые примут условия смертных и попытаются трудом и усердием заслужить место среди них. Их ждет та же глушь. Роли передовых отрядов, разведчиков, посланников, но оснащенных, чему-то обученных, более готовых и, что важнее всего, имеющих место, куда можно вернуться. Поверхностно, но логично. И перспективы упорного труда на дядю не радуют. Начало темнеть. Лесорубы подобрали свои холщовые сумки и отправились в поселение, не забыв позвать нас с собой. Кучка Лилисанна отрастила две тонких ноги и посеменила рядом. Также молча, но иногда бросая на меня мимолетные взгляды. Шагать пришлось совсем недалеко. По проложенной волокушами тропе мы через считанные минуты вышли из леса, насладившись видом на излучину реки, в которой суетились люди. Много людей. Несколько шатров и грубо сбитых из бревен длинных бараков в разнобой располагались в стороне у леса. Возле них горели костры. Их вопиющая временность была очевидна. Землекопные работы под более надежное строение велись вплотную к реке. Внезапно система выкинула по центру зрения полупрозрачную надпись. «Вы вступили во временное поселение Корюши. Принадлежность империя Рошван. Ваши возможности ограничиваются пределом расы. Дополнительно, атакующая магия бессмертных не работает на территории строящихся поселений». Мелкие частые шажки сбоку утихли. Я обернулся и посмотрел на магичку. Той явно было не по себе. Отпрыгнула назад, застыла с сусельком и испуганно забегала взглядом. Я недоуменно спросил. «Что случилось-то?» «Магия!» — тихо пропищала она. «Запрет на использование магии!» «И что с того?» — продолжил неудумевать я. «Логично же. Это ж поселение. Мы — гости». «А того?» — довольно злобно зыркнула она на меня и неожиданно звонко заговорила. «Посмотри на меня. Я без магии ничего не могу. Обычная женщина. Любой обидит. Это ж тебе, полудурок лысый, не современное государство, а средневековое. Нам надо в лес искать таких же, как мы. Понял?» «Какая ты умная!» Я принял восхищенный вид и заулыбался. «Ну, прям как водка!» «Ну ладно, не ходи с нами!» И, посчитав дискуссию оконченной, отвернулся. Мужики впереди, услышав наш диалог, заржали. Сзади раздалось что-то неразборчивое, отчаянные и откровенно злобные. Я не оборачивался, и шуршания сзади больше не слышал. Дамочка упорно сидела и молчала несколько часов, внимательно слушая наши разговоры. И если параноик внутри меня не дремлет, а мастера монастыря превратили его в существо, позабывший сон, то все это время маленькая, чумазовая стервь держала наготове какую-то магию. Понимаю, уважаю, ценю осторожность, но испытываю глубокий пофиг. Он же глубокое искреннее НМП, не моя проблема. Ей никто не мешал вступать в диалог, задавать и отвечать на вопросы, пробовать навести мосты, хотя бы познакомиться. Вместо этого грела уши и держала нас под прицелом, несмотря на местами даже эпичный агитационный спич Крикория. И да, оскорбление со второй фразы? Не, мне такого счастья не надо. Вставать в позу и объяснять ей, что выбора на данном этапе у нас практически нет, я банально ленился. Какая альтернатива? Блуждать по лесам, искать других, собирать их в кучу и идти куда-нибудь, голой толпой в надежде построить королевство бессмертных? Не вариант, как по мне. Бояться, что меня сейчас на голубом глазу оденут в кандалы. Вперед, зов к матери никто не отменит. Собираться в кучку, держать совет, как жить дальше? Нет, спасибо. Я предпочту быть нейтральным, как юрист, не получивший аванс. Пока не буду знать достаточно. Так что тихо чешем к ближнему, к лесу костерку, тем паче, что оттуда мне уже машут руками какие-то люди.